Между тем был открыт шлюз для носителей этого процесса, лезших к власти карьеристов. После смерти Ленина был объявлен ленинский призыв в партию. В итоге к маю 1924 года, 13-й съезд партии, число ее членов возросло почти вдвое по сравнению с апрелем 1922 года, 12-й съезд, с 386 тысяч до 736 тысяч. Половину партии составляли теперь новобранцы, только не ленинского, а сталинского призыва. Им чужда была посидевшая в ссылках и эмиграции ленинская гвардия, как бы она ни переродилась к тому времени. Новобранцы шли в ряды не тех, кого ссылают, а тех, кто ссылает. Шли не совершать революцию, а занимать хорошие места после совершенной революции. Они были потенциально людьми Сталина. На книге об основах ленинизма, своей претензией на роль систематизатора и толкователя теоретических взглядов Ленина, Сталин демонстративно написал «Ленинскому призыву посвящаю». Секретариат ЦК продолжал развертывать работу по формированию номенклатуры. Для 1924 года есть цифровые данные. В этом году числилось около 3500 должностей, замещение которых должно было осуществляться через ЦК, и около 1500 должностей, на которые назначали ведомства с уведомлением учраспреда ЦК. Еще более обширной была номенклатура губернских, волостных и прочих партийных комитетов. В 1925 году платный партийный аппарат ВКПБ составлял 25 тысяч человек, по одному на каждые 40 коммунистов. В одном только аппарате ЦК насчитывалось 767 человек. Тем временем, в 1924 году учраспред слился с оргинструкторским отделом ЦК. В результате был образован Орграспредотдел, ставший фактически главным отделом в аппарате ЦК. Орграспред, во главе которого Сталин поставил Лазаря Моисеевича Кагановича, формировал как партийную, так и государственную номенклатуру, причем число назначений на руководящие должности в государственном аппарате перевешивало. В период с конца 1925 года, 14-й съезд ВКПБ, до 1927 года, 15-й съезд, орграспред произвел 8761 назначение, в том числе только 1222 в партийные органы. В 1930 году орграспред был снова разделен на два отдела – орг-инструкторский, занимавшийся назначениями и перемещениями в партийном аппарате, и отдел назначений с рядом секторов – тяжелой промышленности, легкой промышленности, транспорта, сельского хозяйства, советских учреждений, загранкадров и других, ведавший вопросами формирования номенклатуры в аппарате государства. Сталин так по-военному характеризовал командный состав партии. «В составе нашей партии, если иметь в виду ее руководящие слои, имеется около 3-4 тысяч высших руководителей. Это, я бы сказал, генералитет нашей партии. Далее идут 30-40 тысяч средних руководителей. Это наше партийное офицерство. Дальше идут около 100-150 тысяч низшего партийного командного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство». Будущий генералиссимус включил, очевидно, в первую группу всех членов ЦК ВКПБ, ЦК нацкомпартий, обкомов и крайкомов, во вторую – членов районных и городских комитетов партии, в третью – секретарей первичных парторганизаций, членов их комитетов и бюро. Таким образом, речь шла только частично в первых двух группах о номенклатуре, причем значительная часть партийного аппарата вовсе не была учтена. Как нередко бывало, приведенные Сталином цифры ни о чем не говорили, но иерархическое мышление, пронизывавшее процесс создания номенклатуры, отразилось в этих словах очень ясно. Каковы были взаимоотношения между созданной таким образом номенклатурной иерархией и ее творцом Сталиным? Эти отношения не исчерпывались преданностью аппаратчиков своему вождю. Они были не лирическими, а вполне реалистическими, как всегда бывает в социальных явлениях. Сталинские назначенцы были людьми Сталина. но и он был их человеком. Они составляли социальную опору его диктатуры, но не из трогательной любви к диктатору-грузину. Они рассчитывали, что он обеспечит их коллективную диктатуру в стране. Подобострастно выполняя приказы вождя, они деловито исходили из того, что эти приказы отдаются в их интересах. Конечно, он мог любого из них в отдельности выгнать и ликвидировать, но пойти против слоя номенклатуры в целом Сталин никак не мог. Безжалостно уничтожая целые общественные группы непманов, кулаков, духовенства, Сталин старательно заботился об интересах своих назначенцев, об укреплении их власти, авторитета, привилегий. Он был ставленником своих ставленников и знал, что они неуклонно выполняют его волю, лишь пока он выполняет их волю. Волей сталинской гвардии было обеспечить свое безраздельное и прочное господство в стране. Уже однажды обманувшие надежды на мировую революцию и пытавшиеся их гальванизировать троцкистские рассуждения о перманентной революции не устраивали усаживавшихся у власти сталинцев. Они не хотели быть временщиками и ставить свое будущее в зависимость от новых событий, слабо поддающихся их контролю. Сталин поспешил облечь эту волю своих назначенцев в солидно звучавшую формулу «построение социализма» в одной стране. С точки зрения теории Маркса и Энгельса формула была совершенно бессмысленной. Для основоположников марксизма было очевидно, что бесклассовое общество не может быть создано как остров в море капитализма. Но сталинские назначенцы с восторгом приветствовали новую формулу, освещавшую их власть словом «социализм». Их не смущало то, что, по словам Сталина, победа социализма в одной стране могла быть полной, но не окончательной. Цель тезиса о неокончательности победы социализма в СССР была не в том, чтобы возбуждать нездоровые надежды у советского населения. Целью было использовать угрозу реставрации капитализма как обоснование сталинской внутренней, военной и внешней политики, а утверждение, что победа социализма в СССР может быть полной, как раз и означало признание стабильности и окончательного характера режима. Формула о построении социализма в одной стране действительно оказалась исторической. Она стала теоретическим обоснованием создания не нереального марксистского, а реального советского социализма. О том, что этот социализм в основном построен, Сталин объявил в связи с принятием Конституции 1936 года в промежуток между первым и вторым московскими процессами. Затем развернулась ежовщина.